Глава 18. Ислам не заставил себя долго ждать. Не прошло и года. Мне было 15. Самое время познакомиться с родным городом вплотную, облазить все уголки и закоулки. Мусульманский квартал оказался в 2 шагах от зоопарка. Тихие узкие улочки, домики с арабской вязью и полумесяцами на фасадах. Я дошел до Мулла-стрит. Взглянул одним глазком на Джамия-Масджид, великую мечеть. Внутрь, ясное дело, я не ногой. Ислам, поговаривали, еще хуже христианства, богов и того меньше, жестокости не в пример больше, а уж о мусульманских школах я отродясь доброго слова не слыхал. Так что внутрь, думал я, ни-ни, дураков нет. Правда, там пусто, но так что с того? Все равно снаружи все видно. Стены чистые, белые, только по углам зеленая кайма. Внутри ни души. Длинные соломенные циновки на полу. Крыши, кажется, вовсе нет. Только 2 стройных желобчатых минарета тянутся к небу на фоне высящихся позади кокосовых пальм. Ничего такого священного, да и вообще ничего особенного. Уютное, спокойное местечко, и все тут. На том я и двинулся дальше. За мечетью лепились друг к другу вдоль улицы обшарпанные лачуги, одинаковые крылечки под навесами, выцветшая зелень оштукатуренных стен. В одном из домишек оказалась лавка. Первым делом мне бросилась в глаза полка, заставленная пыльными бутылками апельсинового «Thumbs Up», и 4 прозрачные пластиковые банки, до половины засыпанные леденцами. Но по-настоящему тут торговали чем-то другим, какими-то белыми плоскими кругляшами. Я подошел поближе, смахивало на пресные лепешки. Я ткнул пальцем, тесто сухо хрустнуло, да им, небось, в четверг 100 лет будет. И кто их купит? Я взял одну и потряс, разломится или нет. Хочешь попробовать? Я ж подпрыгнул от неожиданности. Да и кому не случалось поддаться этой усыпляющей игре светотени? Солнечные блики мелькают перед глазами вперемешку с пятнами сумрака, мысли уплывают куда-то вдаль, и в упор не замечаешь, что творится у тебя прямо под носом. А прямо под носом у меня сидел, скрестив ноги, продавец этих самых лепешек. От испуга я вскинул руки и выронил хлебец. Тот пролетел до середины улицы и шлепнулся прямиком на свежую кучу коровьего навоза. «Простите, пожалуйста, я вас не заметил, выпалил я и уже собирал спуститься на утек». «Ничего страшного», — спокойно сказал продавец. «Корова съест. Вот возьми другую». Он разломил лепешку пополам, и мы вдвоем ее съели. Тесто и вправду было черствое, жесткое, как резина. Та еще работенка для зубов. Однако сытная. Я успокоился и подумал, что надо бы поддержать разговор. Вы их сами печете? Да. Хочешь, покажу. Продавец поднялся со своего помоста и поманил меня за собой в дом. В лачуге оказалось 2 комнаты. Ту, что побольше, почти целиком занимала печь, а спальню от пекарни отделяла лишь хлипкая занавеска. Пол печи был выложен гладкими камнями. Мой новый знакомец начал было объяснять, как выпекают хлеб на этих разогретых камнях, как вдруг со стороны мечети донесся заунывный клич муэдзина. Я знал, что это призыв к молитве, но не представлял себе, что за этим должно воспоследовать. Памятуя о том, как христиан зовут в церковь колокольным звоном, я воображал, будто правоверный мусульманин должен все бросить по этому зову и бежать в мечеть. Как бы не так. Пекарь прервался на полуслове, извинился, юркнул в другую комнату, тотчас вернулся с ковриком, скатанным в трубку, и расстелил его на полу пекарни, взметнув попутно целую мучную бую, и начал молиться, прямо у меня на глазах, не отходя от печи. Я оторопел. Ну разве так можно? Это же просто неприлично. Однако же лишним почувствовал себя я, а не он. Хорошо еще он молился с закрытыми глазами. Сначала он постоял, бормоча что-то по-арабски, приложил руки к ушам, большими пальцами коснувшись мочек, никак прислушивался, что-то ответит ему Аллах, потом согнулся в поклоне, снова выпрямился, упал на колени и уткнулся головой в коврик, разогнулся, снова припал к земле, после чего встал и начал все сначала по второму кругу. «Вот тена», — подумал я, — «а всего ислама-то немудрящая гимнастика, эдакая бедуинская йога со скидкой на жару, асаны без пота, небеса без хлопот». А он повторил все 4 раза кряду, не прекращая бормотать. Напоследок повертел головой вправо-влево, замер на секунду-другую в медитации, и все. Открыл глаза, улыбнулся и сошел с коврика. Скатал его легким мановением руки, выдававшим давнюю привычку, отнес на место и вернулся ко мне. На чем я остановился? Вот так я увидел впервые мусульманскую молитву, торопливую, неукоснительную, пластичную, невнятную, потрясающую до глубины души. И когда я в очередной раз молился в церкви, безмолвно застыв на коленях перед Христом на кресте, меня все преследовал тот образ гимнастического единения с Богом посреди мешков с мукой.